Элиш старалась думать о душе Роуз, гнать от себя мысли о происходящем с ее телом здесь, под ними, в сырой глине. Возвращались они по Саммерхилл, а, миновав ярмарочную площадь, свернули на Бэк-Роуд, поскольку матери не хотелось встречать в этот день знакомых. Элиш, впрочем, думала, что мать не желает столкнуться с кем-то, кто может увлечь за собой дочь, разлучить их. Вечером пришли Нэнси с Аннет, и Элиш сразу заметила на пальце Нэнси обручальное кольцо. Нэнси объяснила, что она уже 2 месяца как помолвлена с Джорджем, просто не стала писать об этом Элиш из-за смерти Роуз. «Но до чего же замечательно, что ты будешь здесь в день свадьбы, и мама твоя очень этому рада». «А свадьба когда?» «В субботу, 27 июня». «К тому времени я уже вернусь в Америку», — сказала Элиш. «Но твоя мама сказала, что ты еще будешь здесь?» «Написала нам, приняла приглашение от имени вас обеих». Мать как раз вносила в комнату поднос с чашками, блюдцами, чайником и плюшками. «Вот и вы», — сказала она. «Как приятно увидеть вас обеих, и дом прямо ожил». «Бедная Элиш уже устала от своей старушки-матери». «Мы так ждем вашей свадьбы, Нэнси. Все мы уж приоденемся к ней. Этого и Роуз хотела бы». Из комнаты она вышла прежде, чем кто-либо из 3 девушек успел открыть рот. Нэнси посмотрела на Элиш, пожала плечами. «Теперь уж ты не сможешь не прийти». Элиш мысленно прикинула даты. Свадьба состоится через 4 дня после запланированного ею отплытия. Она вспомнила также, что в Бруклинском бюро путешествий ей сказали, дату можно изменить, нужно лишь загодя предупредить судовую компанию. И тут же решила остаться еще на несколько недель, понадеявшись, что Барточес не станет так уж сильно возражать. Объяснить Тони, что мама перепутала дату отплытия, будет легче, хоть Элиш и не верила в способность матери перепутать хоть что-нибудь. «Может быть, в Нью-Йорке тебя кто-нибудь с нетерпением ждет?» — поинтересовалась Аннет. «Ну как же, моя домохозяйка миссис Кео», — ответила Элиш. Она понимала, что не может довериться ни одной своей подруге, а уж тем более 2 сразу, не рассказав им слишком многого. «Расскажешь и вскоре обнаружишь, что мать одной поведала что-то твоей матери о нью-йоркском дружке дочери. Самое верное, решила Элиш, не говорить ничего. Рассказать взамен о нью-йоркских нарядах, об учебе, о каждой из постоялец миссис Кео и о себе самой». Девушки в свой черед посвятили ее в городские новости. Кто с кем ходит, да кто надумал помолвиться, добавив, что самая свежая новость — сестра Нэнси, которая с Рождества время от времени появлялась на людях с Джимом Фарреллом, а недавно порвала с ним, и теперь у нее новый молодой человек родом из Фернса. «С Джимом Фарреллом она ходила только для того, чтобы другим нос утереть», — сказала Нэнси. «Он был груб с ней, как с тобой в тот вечер, помнишь? Многие на деньги спорили, что она с ним не расстанется. Она взяла, да и рассталась». Под конец терпеть его не могла, говорила, что он невыносим, хоть Джордж и твердил, что Джим парень неплохой, нужно только узнать его получше. Джордж с ним в школе учился. «Джордж такой снисходительный», — заметила Аннет. «Джим Фаррелл», — продолжала Нэнси, — «будет на свадьбе, как друг Джорджа, а сестра требует, чтобы пригласили ее ухажера из Фернса». Во время этого разговора об ухажерах и свадьбе Элиш поняла, что если она сообщит Нэнси с Аннет о своей тайной свадьбе, на которой никто, кроме нее и Тони, не присутствовал, ответом ей будет озадаченное молчание. Уж слишком странным покажется подругам такое бракосочетание. Несколько следующих дней она бродила по городу, а в воскресенье, отправившись с матерью на 11-часовую мессу, услышала далеко не от одного человека похвалы ее прекрасному наряду, изящной прическе и загару. Она старалась выстроить каждый день так, чтобы увидеться с Аннет и Нэнси, вместе или по отдельности, заранее извещая мать о своих намерениях. В среду я лишь сказала матери, что если та не против, собирается на завтра. Была бы погода хорошая, сразу после полудня поехать с Джорджем Шериданом, Нэнси и Аннет в Караклу. Но мать потребовала, чтобы нынче вечером она никуда не выходила, а занялась разборкой вещей Роуз и решила, какие сохранить, а от каких избавиться. Они достали из платяного шкафа висевшую там одежду, разложили ее по кровати. И лишь захотелось сразу же твердо заявить, что никакая одежда сестры ей не нужна, что лучше отдать все какому-нибудь благотворительному обществу. Однако мать уже отложила в сторону зимнее пальто Роуз, купленное так недавно, и несколько платьев, которые, по ее словам, было легко перешить для Элиш. «У меня в чемодане места-то для них не найдется», — сказала Элиш. «А пальто, конечно, прекрасное, но слишком темное для меня». Мать, продолжая разбирать одежду, притворилась, что ничего не услышала. «Нам нужно завтра же утром отнести пальто и платье портнихе. Там их подгонят под твой размер и новую американскую фигуру, и они будут выглядеть теперь совсем по-другому». Элиш не обратила на слова матери никакого внимания, а выдвинула нижний ящик комода и вывалила его содержимое на пол. Она надеялась найти свои письма к Роуз, если они здесь раньше, чем те попадутся матери. В ящике хранились старые медали и брошюры, сетки и заколки для волос, которыми никто не пользовался ни один уж год, кое-какие старые фотографии, их Элиш отложила, и множество используемых при игре в гольф карточек с бальными оценками. Однако никаких следов писем ни в этом ящике, ни в прочих не обнаружилось. «Тут по большей части хлам, мама», — сказала Элиш. «Самое правильное — сохранить фотографии, остальное выкинуть». «Сначала мне нужно будет все просмотреть, а пока подойди сюда, помоги сложить шарфы». Идти завтрашним утром к портнихе Элиш отказалась, категорически заявив, что носить платье и пальто Роуз не желает, какими бы элегантными они ни были и во сколько бы они ни обошлись. «Так что же мне их, на помойку стащить?» «Найдется немало людей, которым они понравятся». «А для тебя они выходят недостаточно хороши. У меня есть своя одежда». «Ладно, оставлю их в шкафу. Вдруг передумаешь. А то ведь раздашь их, а после увидишь во время воскресной мессы на чужих людях. Вот мило-то будет». Элиш купила в почтовой конторе достаточно марок и специальных конвертов для писем в Америку. Написала Тони, что задерживается еще на несколько недель. Сочинила письмо судовой компании, попросив изменить дату своего отплытия. Написать мисс Фортини и миссис Кео, что она приедет позже ожидаемого, Элиш решила потом, ближе к назначенной прежде дате. Может быть, разумно будет сослаться на болезнь? Она описала Тони посещение могилы Роуз, рассказала о помолвке Нэнси, заверила его, что не разлучается с обручальным кольцом, которое помогает ей думать о нем, когда она остается одна.